В лунном кружеве украдкой ловит призраки долина. На божнице за лампадкой улыбнулась Магдалина. Кто-то дерзкий, непокорный, позавидовал улыбке, вспучил бельма вечер черный, и луна, как в белой зыбке, разыгралась тройка вьюга, брызжет пот холодный, терпкий, и плакучая лещуга лезет к ветру на закорки. Смерть в потемках точит бритву, вон уж плачет Магдалина. Помяни мою молитву, тот, кто ходит по долинам.